Михаил едва слышно зарычал. «Откуда он узнал?» – спросил Святослав. О гибели дипломатического корабля ему сообщил патрульный фрегат Альянса Систем. Сумрачно ответила Злата. «А что со вторым кораблем? Китайцы должны были встретиться с нашими на границе пространства цитадели. От них ничего не слышно уже вторые сутки. Обломков нет, из перегонов точки встречи они не выходили, сигналы бедствия не подавали». Злата поморщилась. Поднебесная пока молчит. В комнате воцарилась тишина. «Что делать будем?» После затяжного молчания озвучил общий вопрос Михаил. «Ждать и делать вид, что все под контролем», – буркнул Святослав. «Злата, с метрополией связывалась?» Женщина кивнула. «Сказали тянуть время. К нам на Таррию должна через 3 недели залететь патрульная эскадра иерархии. Попросится проводить дипломатический корабль до цитадели. Турианцы вряд ли откажут. 3 недели, значит». Святослав нахмурился. «И еще как минимум дней 15 на полет. Чуть больше месяца. Ничего, протянем. Поиграем в дипломатов», — фыркнула Злата. «Сам же знаешь, опыта политических маневров у нас нет. Еще сделаем что-то не то. Есть варианты. Крайк вроде бы обещал нам отдать ту девочку, Леру». Серые глаза сощурились. «Она же дочь матриарха, очень известного матриарха. Не может она ничего не знать». «Ну, она считает, что ничего не знает», — хмыкнул Михаил. «То, что она так думает, это же не значит, что она и правда ничего не знает», — цинично усмехнулась Злата. «У тебя остался тот номер, который Крайк нам оставил на случай возможных проблем». Михаил кивнул, включил инструмент Рон и переслал короткое сообщение подруге. «Будешь звонить?» «Не знаю», — тихо ответила Злата, гипнотизируя длинный номер и короткое двусложное имя. Она колебалась, решая, стоит ли обратиться к незнакомому ей разумному, или, все же, попытаться справиться со свалившимися на них неприятностями самостоятельно. Просить помощи не хотелось. Это подставит ее государство и сделает обязанным неизвестному им разумному. «Не знаю, стоит ли, но...» — вопросительно приподнял бровь Святослав, правильно истолковав задумчивость подруги. «Но я не уверена, что в нашей ситуации уместна гордость. Пока еще тихо, но кто знает, что произойдет за этот месяц. Давай смотреть правде в глаза. Мы не политики, но сейчас именно мы, представители Руси, и нам нельзя ошибиться, оступиться или дать повод Удине смешать наше государство с дерьмом. А да, он это сделает, с удовольствием», — поморщился Михаил. «Если уже не делает», — добавил Святослав. Злата согласно кивнула, едва сдержав ярости брезгливую гримасу от одного воспоминания о гостеприимстве посольства Альянса. «Нам необходимо отреагировать на инцидент с уничтожением дипломатического корабля», — глухо произнес Святослав. Злата вновь кивнула. «Надо. Но как?» — вопрос подвис в воздухе. Классический, не теряющий актуальность вопрос «что делать?» На вопрос «кто виноват?» ответ напрашивался сам собой. «Тот, кому это выгодно». Михаил встал, подошел к женщине, опустил руку на плечо в молчаливом жесте поддержки. «Знаешь, Злат, звони», — произнес он. «Мы на Илусу и так уже обязаны с этими документами и помощью на совете. Одним долгом больше, одним меньше». Он пожал широкими плечами. «Крайк, конечно, порядочная сволочь, но он не подставит и в спину не ударит. Если рекомендовал с кем-то связаться, значит, надо связаться. Я лучше буду по гроб жизни должен этому язвительному засранцу и его знакомому, чем напортачу и подставлю своих». Злата перевела взгляд на Святослава, тот согласно кивнул, присоединяясь к мнению друга. «Хорошо, решение принято». Женщина активировала инструмент Рон и вновь открыла короткое сообщение. На экране ровным рядком светились цифры номера связи и простое двусложное имя. «Виан, простите, я не могу с вами говорить, это может стоить мне работы», — развела руками миловидная женщина. «Руководство предупреждало нас на ваш счет». Найлус на подобное высказывание только неопределенно шевельнул мандибулами и сощурился. «Моя попытка поговорить с местными закончилась специфическим провалом. Никто не желал иметь с нами дел. Количество вопросов и претензий к взорвавшемуся администратору все прибавлялось. По порту сейчас мы гуляли вчетвером, оставив всех остальных на верхнем этаже одного из баров в корпоративном крыле. Туда нас провел Найлус, воспользовавшийся своим статусом. Нам предстоит побегать по Ханьшань, решая свои дела, и группа высадки за спиной совершенно ни к чему. Сперва хотели оставить с ними Аэти, но его эта идея очень расстроила, а мы пошли у него на поводу и забрали Химеру с собой, здраво рассудив, что бойцы – люди взрослые, и посидеть в баре, не нарвавшись на проблемы до нашего возвращения, вполне в состоянии. Выражение физиономии Джона в тот момент было непередаваемо, а уж как просело и так не слишком высокое мнение об Асуре. Айти это прекрасно понял, добив совершенно детской счастливой улыбкой и окончательно закрепив у героя Элизиума ошибочные выводы. Дерга от этого зрелища перекосило, но Гризли здравомыслящий промолчал, предпочитая не напрашиваться на дополнительные тренировки. Дилан укоризненно посмотрел на старшего сородича, но был величественно проигнорирован. Джейн с искренним недоумением наблюдала за этой пантомимой, Рамир хмурился, глядя в поблескивающие багровыми искорками фиолетовые глаза. У аналитика карамелик образ наивного паренька окончательно рассыпался в прах после увиденного на Х-57, но истинный облик пока не сформировался. Не мог Рамира еще свести в единый завершенный образ множество мелких фактов и вроде бы незначительных оговорок, слишком многого он не знал. Николаус тоже не повелся, но завис в подвешенном состоянии. Информации у него было на порядок меньше, и окончательные выводы он делать не спешил. Ну а Джон, полагаю, на этом задании его будет ждать сюрприз. На расселину он отправится с нами, а Джейн и ее людей я оставлю охранять монорельс на вершине 15. Не хочется мне, случись что, застрять на расселине на неопределенный срок. И что дальше? Спросила я, когда мы отошли от встревоженной нашим вниманием женщины. Я очень сильно хочу поговорить с Аналисом. От злости мысленный голос Нейлуса окрасился рычанием. Мне чрезвычайно интересно, на каком основании он вводит подобные запреты. Мне тоже это интересно. И быстро же, сволочь лупоглазая, отреагировал. С момента сообщения о присутствии спектра на борту и нашей высадки прошло от силы полчаса, а уже весь порт знает, что с нами говорить нельзя. Интересно, а почему это нельзя? Почему Аналис так боится внимания именно спектра совета? По идее, его больше должно напрягать внутреннее расследование от совета директоров, но никак не мой прилет, а поди ж ты. Или он еще в блаженном неведении? Увижу эту жабу вживую, узнаю. Занятая такими мыслями, я топала за своим темным сокровищем, ведущим нас быстрым шагом в административное крыло, по привычке сканируя округу. В поверхностные мысли разумных не погружалась, так, считывала фон и общее настроение. А настроения довольно занятные. Тот еще Виварий, этот порт Ханьшань. Внешне все очень красиво. Строгий, добротный, даже в чем-то богатый интерьер крытой площади, красиво выложенные глыбы камней, над головой, прозрачный потолок, дающий возможность полюбоваться на ярящуюся метель, стоящая охрана в броне и при оружии, неспешно передвигающиеся или общающиеся разумные. Чинная атмосфера делового центра высокого уровня. Все вежливы, мило улыбаются друг другу и приветствуют при встрече, но в ментале. А да, ментальный план, как всегда, показывает истину. Изнанку этого вроде бы красивого места. Интриги, подсиживания, подставы, жертвы, захваты, ложь и провокации. Все, что только возможно, вплоть до заказного убийства. Наемников на наверии хватает, и заказы им поступают регулярно. Рекс перед высадкой упоминал, что в свое время выполнил немало частных заказов в порту Ханьшань. Как он там говорил, местные улыбаются тебе в лицо и вонзают нож в спину, и лучший способ сделать здесь карьеру – это уничтожить того, кто над тобой. Слова Крагана очень точно характеризуют это место. Имрир, не спи, мы пришли. Окрашенный искренней заботой и тревогой ментальный голос Руса выдернул меня из состояния легкого транса. Я моргнула, осмотрелась. Мы стояли перед дверями в помещении администратора порта под внимательными взглядами двух турианцев из Эркс. Вовремя меня дернули. Прозрачные створки разошлись, пропуская нас в неоправданно огромное пустое помещение холла. Вдоль стен, скамеечки для гипотетических посетителей, шесть терминалов непонятного назначения, пара растений в больших катках и у дальней, торцевой стены, стойка ресепшн, за которой нас уже ждала Джанна Паразини. Быстро она прибыла с КПП у причальных площадок к своему рабочему месту в администрации Аналиса. В ментале штормила от ярких и противоречивых чувств. Джанна, умная женщина, наблюдательная, выводы из увиденного делать умеет, а понять, что Нейлус сейчас в бешенстве, даже особой наблюдательности не требуется. Ярость сквозила в каждом его жесте, в летучем шаге, в суженных от злости глазах и крепко прижатых к щекам мандибулам. Чистая, искренняя, незамутненная, переправляющаяся в холодный расчетливый гнев. Она собиралась долго, настаивалась, набирала мощь и силу. Часами накапливались тревога и страх за друга, попавшего в жернова событий, собственное бессилие и невозможность помочь усугубляли ситуацию, а каждый новый факт, каждая крупица знаний, приоткрывающая завесу тайны над происходящим, лишь усиливали эти чувства. Нейлуз боялся опоздать, боялся, что не сумеет помочь, что все его усилия окажутся тщетны, и он не сможет спасти одного друга и потеряет другого. Этот страх порождал агрессию и льдистую ярость на любую задержку. Сейчас Спектр не будет пытаться понять кого-то, стоящего у него на пути со своими проблемами, интригами и политическими маневрами. Терпение и терпимость испарились еще на выходе из корабля. Нейлуз Крайк, туго взведенная пружина, затянутая до пределов возможностей материала, и лучше бы Аналису не пытаться затягивать ее еще туже. Мы остановились перед стойкой, я вышла вперед, доброжелательно улыбнулась Джанне. Нейлуз молчал, стоя за моим плечом агрессивной мрачной громадой, передав мне право разговора со следователем службы безопасности НКР, очень профессионально играющую роль обычной секретарши. «Чем я могу вам помочь?» – любезно поинтересовалась она, скользнув по нам внимательным взглядом, не задерживая его дольше, чем допускает этикет, вежливость и здравый смысл при общении с агрессивным злым хищником. «Я хочу поговорить с администратором Аналисом», – тем же спокойным тоном ответила я, специально выделив, что поговорить хочу именно я. Джанна, умничка, поняла меня прекрасно. «Одну минуту», – мило улыбнувшись, она включила камлинг. «Мистер Аналис», – ответ пришел мгновенно раздраженным тараторящим голосом. «Да, что, что?» Встретив мой взгляд и правильно поняв практически беззвучно произнесенный желаемый статус, сказала: «С вами хочет встретиться командир Шепард». «Да, да, хорошо, входите». «Прекрасно, стартовые данные заданы. Соларианец ждет именно командира Шепарда, человека, волей случая получившего статус спектра совета, но так и не понявшего, что именно он получил, и какой властью теперь обладает. Он не будет ждать подвоха, и пусть лучше не ждет до самого конца». Связь со щелчком прервалась. «Нейлуз, зайди с Айти с небольшим запозданием». Я перешла на ментальную речь, сбивая накал гнева напарника. «К Аналису первыми пойдем мы с Гарусом». Невысказанный вопрос пронесся по общей связи, обжигая удивлением и тревогой. «Я хочу посмотреть на его реакцию», — пояснила я. «Если не врет мое послезнание, это будет забавно, а у тебя появится прекрасная возможность взять его за жабры». Ничего против напарник не имел, и потому ответил согласием, давая мне возможность делать то, что я считаю нужным. «На наверии о людях и иерархии известно», — уточнила я смущавшую меня мелочь. «Слухи ходят», — подтвердил Нейлуз. «Слухи. Значит, точных данных ни у кого нет. Конечно, зерно в ритуальном зале от мира не утаишь, информация рано или поздно просочится, но пока иерархии удается скрывать существование асуров от широкой галактической общественности пространства цитадели. Мне же достаточно и слухов о странных людях, служащих вместе с турианцами». «Прекрасно. Значит, присутствие Айтера за твоей спиной будет оценено правильно». Айти удивленно моргнул, перевел взгляд на меня, сощурился и полыхнул циничной иронией, прекрасно поняв, в какой своей ипостаси он мне сейчас нужен. «Асур будет тем завершающим штрихом, который дополнит картину и даст мне нужную реакцию у администратора, ведь слухи ходят о таких, как он, крайне занятные. Как сильно меняют восприятие разумного вроде бы незначительные мелочи. А эти ведь тот же, что и мгновение назад, но, ровнее спина, высокомерно вздернут подбородок, прямой разворот широких плеч, царственная осанка, иное выражение в раз похолодевших сузившихся фиолетовых глаз, пропала с губ легкая мягкая улыбка, чуть заострились скулы, и милый обаятельный паренек Айтериас стал тем, кем является на самом деле. Восхитительно. А теперь проверим, насколько мои предположения правдивы. Най, займи Джанну содержательной беседой на пару минут», — мурлыкнула я и произнесла вслух, отвлекая женщину. «Благодарю, мисс Паразини, с вами очень приятно работать». О, как взвихрились эмоции: удивление, опаска, настороженность с оттенком надежды. Джанна, умная и проницательная женщина, намеки понимает сходу и правильно. Поняла, что я знаю о ее настоящем роде деятельности и нынешнем задании. Удивлена, но тут же нашла пояснение моей излишней осведомленности в чужих делах, а заодно невысказанное предложение поговорить было тоже понято, как и мой намек на возможность помощи по ее расследованию. Не то чтобы ей сильно эта помощь нужна, Джанна сама докопается до правды, но почему бы не помочь, если представится возможность. Мы с Русом направились к дверям кабинета Аналиса, а за спиной раздался голос Нейлуса. «Мисс Паразини, я давно не был в порту Ханьшань, не могли бы вы мне кое-что объяснить?» Анелис встретил нас, невежливо, если не сказать, хамски. «Совершенно недопустимое поведение для сотрудника корпорации, занимающего столь высокую должность, как администратор одного из портов. И тем более подобное поведение недопустимо по отношению к оперативнику самой могущественной спецслужбы этого кластера. Ведь кто знает, с какими целями мы прилетели, и в каком сопровождении. Сам кабинет администратора практически не отличался от безликой приемной, разве что по размерам был втрое меньше. У торцевой стены напротив перегородки, прикрывающей двери, располагался большой стол, за которым и гнездился обитатель этого террариума в окружении двух активных терминалов. Огромное окно только дополняло сходство с террариумом, а уж ментальный план. В ментале плавал страх. Все остальное, даже жадность и тщеславие, меркло перед этим чувством. Оно было многогранно и обширно. Страх потерять занимаемую должность, страх утечки информации, страх расплаты, надвигающийся с неумолимостью горной лавины, страх потерять то, что он уже имеет, включая жизнь, ведь корпорации не умеют прощать, и за такие провалы наказывают очень жестоко. Много чего было в этом сложном, насыщенном оттенками чувстве. Много что уже застарело и было подавлено более яркими чувствами, но все это создавало единый, монолитный пласт необычайно мощных эмоций, от которой меня, эмпата, рвало стопор и сносило самоконтроль. Потому что передо мной сидела жертва, загнанная в угол, опасная, огрызающая, но жертва, уже почувствовавшая на загривке дыхание преследователя. А то, что Анелис так и не понял, кто под него копает, лишь усугубляло ситуацию. Инстинкты работают без осечек у всех, даже у таких, как я, особенно у таких, как я, даже зная, что эти чувства – результат срабатывания инстинктов и бессознательных реакций. Я не могу им противиться, и не хочу. Зачем? Поднимающийся азарт захлестывал с головой, вызывая непроизвольную реакцию организма. Всплеск гормонов, готовность к немедленной атаке при малейшем неверном движении жертвы, желание добить сопротивляющуюся добычу и получить свой законный приз. И ведь я действительно сделаю это. И что с того, что Анелис не моя добыча? Прав тот, у кого больше прав, и достаточно силы, чтобы заявить эти права. Нет, я не буду отбирать у Джанны ее добычу. Зачем? Зачем лишать ее удовольствия вкусить законную награду? Она ее заслужила. Но что мешает мне получить удовольствие от охоты? Ничего. И также ничего не мешает мне получить награду. Ларик не забудет помощи, как и Джанна. Их хорошие отношения – это и есть моя добыча в этой охоте, а жертва? Жертва достанется тому хищнику, который ее выследил и загнал. Моя кратковременная заминка была оценена неверно, как робость или неуверенность. Анелис положил лапки на стол и выдал: «Простите, что не встаю». Длинные пальцы уперлись кончиками в стол. Саларианец высокомерно выпрямился, глядя на меня и Гаруса свысока. «Мне некогда развлекать беженцев из дыры под названием Земля». «Беженец, значит, из дыры под названием Земля? Это он так обо мне, а Руса, который к Земле никакого отношения не имеет, не заметил или намеренно оскорбил?» Ментал обожгло холодной злостью Нейлуса, прекрасно оттененной тяжелым гневом Аэтеры. Асуру очень не понравилось, что какое-то земноводное смеет так отзываться о нас и о мире, на котором когда-то давно неизвестный мне химеролог создал их народ. Случайность это или нет, неважно. Земля – не просто булыжник, плывущий в космосе по орбите вокруг ничем не примечательного низкоактивного переменного желтого карлика. Эта планета принадлежит им. Это их родной мир, и пусть асурам не свойственна сентиментальность и ностальгия, но свое они защищать умеют. «Я вижу, вы просмотрели мой послужной список», — мягко произнесла я, скрестив руки на груди в классическом защитном жесте. Провокация удалась на удивление легко. Анелис посчитал меня просящей стороной, пришедший к нему со своими проблемами. Зря. Просить мы не намерены. Только глупец вступает в переговоры, не зная склонностей другой стороны. Милостиво произнес саларианец, лупнув темными влажными глазами. Согласна. Но отчего ж ты, драгоценная не моя жертва, не догадался, что прозвище мясник солдату дают не за красивые глаза, а за что-то иное? Почему, просматривая мое досье, не обратил внимания на психопрофиль, достоверно рисующий образ отмороженного на всю голову убийцы-ксенофоба с нестабильной психикой? Почему так быстро расслабился? Не посчитал угрозой мелкую человечку, недостающую макушкой молодому турианцу даже до ключицы, какое, фатальное, даже не знаю, как и назвать, недомыслие, что ли. «Мистер Анализ, у нас есть к вам вопросы», — чуть дрогнувшим голосом произнесла я, закрепляя сделанный вывод, глядя снизу вверх на сидящего на высоком стуле чужака. «Я бы хотела получить на них ответы». Мой голос звучал мягко, можно даже сказать, просительно. «Я ведь действительно прошу его ответить на наши вопросы. Пока еще прошу, и пока мы даем ему эту возможность, ответить на вопросы добровольно. Это очень приятное начало», — продолжил он, вновь превратно меня поняв. «Я буду сотрудничать с вами настолько, насколько это потребует совет директоров». «Будешь, конечно, будешь. Куда ж ты теперь денешься, Нейлус Айтера? Будьте любезны, присоединитесь к нашей занимательной беседе». Против воли в мысленный голос просочились отголоски моих эмоций, вызвав мгновенный отклик у турианцев и химеры, ведь все мы – хищники. Анализ посчитал, что я достаточно прониклась ситуацией, полыхнул облегчением и предвкушением, выпрямился, положил кисти рук на стол и начал вещать. «Разумные прилетают сюда, чтобы избежать волокиты с галактическими за». Камлинг вновь ожил. «Мистер Анализ». «Да, да». «Что?» – раздраженно выпалил саларианец. «К вам спектр совета», — раздался голосок Джанны. Анализ смерил нас уничижительным взглядом. «Ну а что, это наш наставник с напарником», — мило улыбнувшись, пояснила я, не уточняя, чьим именно напарником является Этера. Немного задержался. «Пусть входит». Связь со щелчком пропала. Каждая минута моего простоя обходится компании в 12 кредитов. Надо будет начать вести ПОЦ. Шелест открывающихся дверей прервал администратора на полуслове. Синекожий саларианец раздраженно втянул воздух, недовольно сузил глаза, но все резкие слова застряли в горле, когда он увидел, кто вошел в его кабинет. Саларианец, не первый год работающий на Наверии, мгновенно оценил степень опасности двух мужчин в тяжелой броне и при оружии, и испугался. Не того, что к нему в кабинет вошли два высококлассных убийцы, нет, страх вызвало иное. Нейлуса Анализ узнал мгновенно. Яркий, осязаемый, почти физический ужас полыхнул черной вспышкой. Напарник оскалился, яркие, практически светящиеся на черном белке глаза хищно сузились, усугубляя ситуацию. Но боялся Анализ не столько самого Нейлуса, сколько Сарина Артериуса. Именно легендарный спектр наводил на это земноводное столь яркий ужас, переносимый на стоящего перед ним Нейлуса одним фактом дружбы и совместной работы с синеглазым кошмаром. Почему, откуда такой животный ужас? Артериус при всем своем тяжелом нраве, сдержан и четко умеет разделять работу и личные желания, не позволяя им влиять на свои действия там, где это недопустимо. Не думаю, что Сарин ставил за цель запугать саларианца. Слишком мелко. Ему нет дела до какого-то администратора, пока тот не переходит ему дорогу. Чтобы попасть в разум перепуганного саларианца, мне не требовалось никаких усилий. И так практически отсутствующая защита окончательно рухнула под давлением эмоций, и на меня темным комком вывалились страхи и мысли этого существа. Больше времени и усилий потребовалось на сортировку этого клокочущего коктейля, бурлящего, словно варево в котле плохого зельевара. Анализ ассоциативных связей выявил истинную причину. Все тот же страх, возведенный в абсолют. Чистая случайность. Реальность дала отклик на личные страхи. Сарин Артериус, член совета директоров НКР, а, значит, непосредственное начальство Анализа, обладающее правом решать его судьбу в пределах Наверии. Это послужило базисом формирования. Страх и робость перед вышестоящим существом. Статус спектра совета вкупе с мрачной славой самого спецкорпуса, которым, порой, пугали малолетнего саларианца, добавили свои штрихи, а потом, тогда еще молодой служащий администрации порта Ханьшань, узнал кровавую репутацию этого турианца, и здесь начали работать инстинкты. Сарин, высокий, мощный, для щуплого невысокого саларианца, огромный агрессивный хищник в тогда еще относительно белой броне, безжалостный и беспощадный убийца, обладающий правом убить на месте любого, кто вызовет его гнев. Нравы на Наверии далеки от благородства, так что, одно наложилось на другое, и вот он, результат. Особый колорит образу добавили множественные имплантаты, уродующие и без того жуткое существо. Светящиеся от эндокринации глаза, исполосованное шрамами и имплантатами лицо, рука-протез, развороченная грудь, на которой между пластинами брони вполне различимые огоньки имплантатов там, где должно быть легкое и сердце. В восприятии молодого соларианца спектр Артериус был кем угодно, но не обычным живым существом. Вот так случайности и ассоциации превратили калеку в оживший кошмар. Характер и властность Сарина завершили формирование этого образа. Информация о проведенных им ликвидациях, так или иначе попавшая в руки Аналиса, вступившего в должность администратора, а потом и личное общение сделали свое дело, сформировали устойчивый рефлекс, которым мы сейчас с огромным удовольствием и пользой для себя воспользуемся. Администратор Аналис, протянул Нейлус, удивительно сильно напоминая в этот момент Сарина. И ведь он это делает неосознанно. Так обычная, привычная манера разговора в подобные моменты, подхваченная у наставника и друга. Но соларианец этого не знал. Инвестор Крайк, спектр Крайк, резко поправил его Нейлус и вновь вернулся к предыдущей манере речи. Меня очень интересует, почему вы запретили служащим порта Ханьшань со мной общаться? Не знал, что совет директоров подписал соответствующий указ. Задача администрации порта – сделать все возможное для защиты клиентов, булькнул соларианец. Прибытие спектра совета касается только спектра совета и того, к кому у него дело, отрубил Нейлус, подходя ближе и становясь возле меня. Значит, указа от совета директоров не было. Зеленые глаза опасно сузились, а я уж подумал, это тело в очередной раз что-то подписало сгоряча. Полагаю, вы отмените этот. Он неопределенно шевельнул закованными в броню пальцами, словно не мог подобрать нужное определение. Запрет? Да, да, еще бы он не отменил. Если информация о подобном произволе дойдет до совета директоров НКР, а она имеет все шансы до него дойти, то Аналиса ждут немалые проблемы и без уже идущего разбирательства. Корпорации обладают колоссальной властью, на наверии, абсолютной, но они не стремятся явно переходить дорогу спецкорпусу и, тем более, совету цитадели. Иногда даже риск огромных убытков не сможет защитить от карающей длани совета. А если дело дойдет до военного вмешательства, кому это нужно? Никому, ни корпорациям, ни самому совету цитадели. Это было бы благоразумно. Клыкасто улыбнулся Нейлус. У меня много дел, и я не хочу тратить бесценное время на решение проблем, возникших из-за какого-то недоразумения. Вам ли не знать, насколько дорого наше время? Двусмысленный вопрос и крайне размытое определение «наше время». Да, конечно, спектр, затараторил в привычной соларианцам манере Аналис. Чем могу вам помочь? Да, и никакого сопротивления. Аналис сдал назад мгновенно, а всего лишь надо было заглянуть к нему в гости спектру совета Нейлусу Крайку, очень и очень известному спектру, который прекрасно знает свои права и отлично умеет пользоваться полномочиями и теми ресурсами, которые предоставляет спецкорпус своим оперативникам. Леди Бенезия, представитель моего наставника и компаньона Сарина Артериуса, прибыла на станцию Расселина. Мне нужно с ней встретиться. Я уж не знаю, чего было больше во взвихрившихся чувствах, облегчения или досады. Подумать только, как быстро отлегло от трусливого сердца этой жабы, стоило только ему узнать, что мы приперлись на его вотчину ради собственных дел. Какой наивный, подумать только. Не было бы этих запретов и попытки нам помешать, и мы бы даже не задержались ради возни с компроматом и прочей ерундой. Для нас время – важный, решающий фактор, ведь на кону стоит жизнь нужного нам всем разумного. А досада? Так теперь надо как-то нас сбагрить отсюда. Идеально, если мы там и загнемся. Эта мысль была очень яркой и четкой, как и надежда, что мы не сможем добраться до расселины и загнемся где-то по дороге в горах. Наивное земноводное, мы же еще и вернемся. Спектр, из-за погоды сообщение с исследовательским комплексом остановлено. Жаба отмер, челноки не могут летать в ураган. Ага, пытается нас отправить по объездной горной дороге. Ну-ну, а наземный транспорт, вкратчиво уточнил Нейлус. Полыхнула радостью. Разговор идет по нужному пути. Монорельсы остановлены. Авария в туннеле. Лупнув глазами, ответил соларианец. А эти хмыкнул, с каким-то не совсем понятным мне плотоядным интересом рассматривая нервничающего администратора. Аналис, не надо меня убеждать, что в крупный исследовательский комплекс нет второстепенных дорог. Мягко произнес напарник, склонив голову на бок. На наверии во все комплексы есть несколько путей доступа, не считая воздушных трасс и наземного основного грузового и пассажирского пути. Есть дорога, объездная, горная, выпалил соларианец. Но, любезно подсказал нужное направление Нейлус. Поколебавшись, Аналис все же решился предупредить, чтобы прикрыть себя на случай, если мы возьмем и вернемся. Опасная, да, горная дорога. без защиты. Никого из нас опасность пути не впечатлила. Главное, другое. Проехать можно? Спросила Эти. Да, коротко ответил саларианец, бросив неприязненный взгляд на беловолосого человека. Найлус сощурился. Так и должно быть, да, по горной дороге мы бы поехали, но пропуск эта сволочь так просто не дал бы. Но сам понимаешь, мир реальный, а от лавины в горах никто не застрахован. Послав аналог ментального пожатия плеч, ответила я, риск есть, но будут ли геты, я подсказать не могу. Про детали канонной высадки на Наверию я рассказала заранее, все уже давно обсудили, решение принято. Прекрасно. Полагаю, вы предоставите бригаду техников, чтобы они подготовили наши машины для поездки по заснеженной дороге. В вопросе Найлуса не было ни тени просьбы. Аналис крепко стиснул пальцами край стола, но ответил тем же тоном. Да, да, бригада будет. Я отдам указания. Обратитесь к главному технику. Прекрасно. В таком случае, администратор Аналис, не будем вам мешать работать. Ваше время так дорого. В вибрирующем голосе явственно прозвучала едкая язвительность. Аналис не сказал больше ни слова, молча проглотив откровенную издевку. Он сам дал причину подобному высказыванию, не слишком вежливо встретил нас с Гарусом, а Найлус дал понять, что это знает и не забудет. Вежливость, она помогает избежать очень многих проблем, а вот ее отсутствие их порождает, и хамливый взорвавшийся администратор скоро это прочувствует на собственной земноводной шкуре. Мы покинули кабинет, а спину нам сверлил настороженный и подозрительный взгляд. Нечистый на руку саларианец вполне здраво опасается ответных мер. Репутация у Найлуса как у мстительного и жестокого существа, а репутацию надо поддерживать. Вот и размышлял Аналис, как и чем ему отольется эта мстительность, втайне надеясь, что мы назад не вернемся. Какое доброе земноводное, а ведь он прав, мы отомстим, просто поможем Джанне выполнить ее работу, так сказать, тройное удовольствие, и девушке поможем, и Ларику приятное сделаем, и Аналису нагадим. Ну что, пошли делать гадости этой жабе, весело поинтересовалась я, мило улыбнувшись встревоженной Джанне. Эта идея вызвала живую поддержку у Найлуса и Аэти, а вот Гарус тоже поддержал, но все же считал, что мелочная мстительность не совсем достойна, хотя любой проступок должен быть наказан. А куда? С живой непосредственностью полюбопытствовал Эти. Как куда? Искренне изумилась я. В бар, конечно, там Ларик скучает, надо же ему день разнообразить, и вообще, радовать надо незнакомых разумных. Вот и порадуем Ларика, поможем Че, Турианцу решить проблемы, возникшие из-за незаконных действий администратора порта. Искристая радость и предвкушение химеры колкими иголочками пробежалась по моему восприятию, поддержанная не слишком светлым предвкушением Найлуса и спокойствием Руса. На этой благостной ноте мы вывалились из административного крыла. Глава 48. Наверие. Права и возможности. Несмотря на первоначальные планы, в бар мы попали не сразу. Вмешалась случайность. На глаза Эти попался Ханнер. Наш химера тут же заинтересовался, а мы не стали отказывать ему в такой мелочи, как удовлетворение любопытства, и дружно свернули к небольшому залу ожидания неработающего монорельса, в котором в гордом одиночестве и отиралась полыхающая унынием медуза по прозвищу Эпальд. Явление нашей колоритной компании, целеустремленно двигающейся в его направлении, Ханнер воспринял с неожиданным воодушевлением и откровенной радостью, осветивший ранее серый и мутный личный ментальный план. Странно, с чего бы это такая реакция на толпу вооруженного народа? Он нас что, за наемников принял? Сейчас посмотрю. Глубоко погружаться в разум этого существа я не стала. Ханнер мыслит и воспринимает мир иначе, чем гуманоидные разумные. Разобрать, конечно, можно, но зачем? Для моих целей достаточно эмоций и слоя поверхностных мыслеобразов. Как бы ни думало существо, каким бы языком ни пользовалось в разговорной речи, насколько бы оно ни было чуждо, его мышление, глубинное мышление, всегда образно. Мысли облекаются в слова только когда их проговаривают про себя. Во всех остальных случаях в разуме мелькают собирательные или конкретные образы с поправкой на восприятие и видение мира. И Ханнер не являлся исключением из этого правила. Проблема лишь с пониманием и правильной интерпретацией этих образов. Ассоциативный ряд, вызвавший заинтриговавшие меня чувства, оказался простой и будничный, умещающийся в одну логическую цепочку: контрабанда, таможня, спектр, полномочия, просьба, услуга. Все образы абстрактные, и понимались легко. Стоило нам приблизиться и затормозить, как Ханнер, качнувшись в воздухе и пошевелив щупальцами, выдал. «Торговец вас приветствует. Вы тот спектр, что прибыл в порт Ханьшань». Мы переглянулись, а Эти удивленно хлопнул глазами. «Да, вот так сходу в оборот решил взять. И, что самое забавное, в точке интереса «Медузы» была именно я. Нейлус и Гарус по какой-то странной причине спектрами не воспринимались и считались обычными наемниками, как и Айтириас. Почему? Я потянула нужную мне ассоциативную цепочку. Вот оно что. Сообщение было о прибытии одного спектра совета на человеческом военном корабле. Информация, что спектров трое, в общий доступ не попала. Джанна умница. Слухи здесь распространяются быстро. Нейтрально ответила я, выходя вперед. Ханнер плавал в воздухе, словно на воде покачивался, а не левитировал. И в самом деле, достопочтимый спектр, здешние компании не слишком рады вашему прибытию. Прогудел он, нервно полыхая сиянием. Здешним компаниям на меня плевать. Максимум, что их интересует, так это причина, по которой меня сюда принесло. Но Эпальд прав. Радости мой прилет никому не доставил. Слишком уж проблемным может быть спектр-новичок, полыхающий энтузиазмом и исполненный желание нести справедливость в массы, но не знающий местной кухни. Слишком много может доставить хлопот. Ханнер колебался, мялся, но, все же, решился. Вы могли бы облегчить бремя, лежащее на плечах торговца. Если вы согласитесь, торговец вас вознаградит. Нейлус от такого прямолинейного подката опешил. Для опытного спектра просчитать суть происходящего не составило труда. Медуза, неправильно истолковав мое молчание, продолжил вещать. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить в порт, но вы могли бы пронесли его через таможню. Вы хотите использовать мои права для контрабанды? Прямо спросила я, тихо изумляясь беспардонности Ханнера, смиренно ожидающего ответа. На что он выдал: это вполне точно. Слов нет. Меня, спектра совета, только что Ханнер-торговец прямо попросил протащить на Наверию контрабанду за вознаграждение. Что это? Наглость, самомнение, отсутствие инстинкта самосохранения или полное ко мне пренебрежение? Айтир озадаченно рассматривал Ханнера, по птичьи склонив голову на бок. Гарус молчал, но его изумление подобной наглостью щекотало нервы. Нейлус с интересом ждал развития событий, предоставив мне решать, что делать с этим забавным торгашом. А сделать с ним можно много всего разного и интересного. Можно предоставить Нейлусу решать эту проблему, но скорее всего напарник Медузу проигнорирует. Нейлус полыхнул иронией и согласием. Медуза и правда его совершенно не интересовала. Подобной мелочевкой он не занимался, а контрабанда на Наверии не была чем-то неестественным. Так, обычный промысел нижней прослойки местного общества, на который местная СБ закрывает глаза, пока они не зарываются и не пытаются протащить на планету что-то действительно запрещенное. Про то, чтобы вывести с Наверии контрабанду, речи не идет. За этим служба безопасности НКР следит особо тщательно. Можно сдать Апальда на Лису, но мне это невыгодно и неинтересно. Если выбирать между Саларианцем и Ханнером, то я, скорее, предпочту помощь Ханнеру. Рус вздохнул, укоризненно на меня посмотрел, но никак не прокомментировал. Для законника и следователя службы безопасности контрабандист – природная жертва и враг. Гарус же вел расследование о контрабанде, а тут такой поворот. Но Наверия законам пространства цитадели практически не подчиняется, с нее вообще никакой контрабанды не идет, так что проводить вмешательство из-за какой-то мелочевки и светить статус Гаруса пока не стоит. Но опять всплывает одно «но». По собственному опыту знаю, что подсказки от реальности иногда принимают крайне странные формы, а, живя в отражении, пренебрегать любыми, даже самыми неявными намеками, смерти подобно. Еще мне банально интересно, для кого такого страшного эта медуза хочет протащить? Что она там хочет протащить? Действительно, военные модификации оружия. Помогать Ханнеру я не буду, из-за уважения к Русу. А еще я не хочу стать причиной чьей-то смерти от рук наемника, которому это оружие и модификации предназначены. Можно торговца проигнорировать и оставить самостоятельно разбираться со своими проблемами, но тут уже встает в позу моя природная любознательность и привычка совать нос во все дыры. Кто знает, что можно вытянуть из вроде бы ни на что не влияющей ситуации. И самое главное, что лично я и мои близкие можем с этой ситуацией поиметь и каких проблем мы сможем избежать, обратив внимание на просьбу наглого торгаша. Вот и посмотрим. Отказать можно всегда. Ах да, еще можно отдать Ханнера эти, но что-то мне подсказывает, что это будет жестоко по отношению к несчастному Медузу, да и население порта это не оценит. Или, наоборот, оценит так, как нам не надо. Извини, Ай, я тебе другую медузу отдам. Этот мне нужен. Асур ничуть не расстроился. Его интерес к ханерам пока был чисто исследовательский. Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать, ответила я терпеливо ожидающему моего ответа по льду. Облегчение щедро плеснуло в ментал, медуз взбодрился. Торговец смиренно благодарит спектра. Пакет будет доставлен на ваш корабль. Вам только нужно принести его торговцу. Полыхнув нервным лазурным свечением и пошевелив щупальцами, ханер добавил: пожалуйста, не упоминайте об этом при администраторе Аналисе. Торговца могут. Он запнулся, вспоминая нужное определение, оштрафовать. Чего-чего? Просто оштрафовать за контрабанду оружия? Я удивленно заморгала, глянула на не менее удивленного Руса. У меня как-то другие были мысли на тему наказания за нарушение закона. Да и у нашего законника тоже. А тут, какой-то штраф. Судя по реакции Найлуса, наказание должно быть куда жестче. Интересно другое. Я хочу знать, кому предназначен этот пакет. А по льду такой поворот не понравился. Клиент торговца предпочитает сохранять анонимность. Тем же синтетическим вежливым голосом вокал Изера пробубнил Медуз. Ясное дело, что неизвестный мне страшный наемник предпочтет сохранить анонимность. А вот я предпочту знать, кто это так жаждет получить оружие. Вытащить образ из головы ханера – не проблема, но вот правильно опознать по этому странному изображению конкретное разумное существо. Торговец, я полагаю, ваш клиент очень хочет получить свой пакет, а вы очень не хотите, чтобы информация о вашей договоренности стала известна администратору порта. Мурлыкнула я, заложив руки за спину и покачиваясь на широких ребристых каблуках бронированных ботинок. Или вы мне говорите, кому этот пакет предназначен, или... Я демонстративно развела руками. Вот такая я сволочь. Нагло пользуюсь стесненным положением бедного несчастного контрабандиста, чтобы выбить из него банальным шантажом нужную мне информацию о каком-то наемнике, который меня не интересует. Ну конечно, не интересует. Ехидно протянул Рус. Совсем-совсем не интересует. Иронично полюбопытствовал Найлус, окутывая меня ярким весельем и лукавством. Конечно, невозмутимо ответила я. Меня ну совсем не интересует этот наемник. Его цель – другое дело. Улыбка медленно превращалась в оскал. И вообще, это вроде как незаконно, контрабандой оружия в порт проносить. Гарус хмыкнул, качнул головой, но ничего не имел против моих развлечений. Сам бы он решил вопрос куда жестче и быстрее. Но меня уже начало заносить. Медуз очнулся от мучительных размышлений и выдал: ваши слова не лишены смысла. Недовольно пробурчал он, дернув щупальцами. Желание придушить меня читалось без труда, а ведь ханеры очень сильные, могут и Крагана задушить. Клиент, Краган по имени Иноморда. Апальд дошел до кондиции и начал выдавать информацию, а я едва сдержала неприличное ржание. Охотник за головами с дурной репутацией и взрывным характером. Краган, значит, охотник за головами. Благодарю, торговец. Я вежливо склонила голову, скрывая расползающуюся по физиономии лыбу. Торговец умоляет спектра поторопиться. Покупатель не любит ждать. Не переживайте, я все сделаю. Я развернулась и немного деревянной походкой потопала к выходу из стеклянного аквариума зала ожиданий. Потороплюсь, конечно, я потороплюсь. Я вообще не склонна растягивать удовольствие. А тут такая возможность. Неестественное веселье, вызванное именем наемника, покинуло меня, когда мы уже подходили к дверям какого-то выбранного наугад бара. В порту этих баров вообще было много, но, здраво рассудив, что ларик не просто так бухает день напролет, а тянет время до прибытия своих, и он не будет нарываться на лишние проблемы и отираться в совсем уж сомнительных заведениях, рискуя нарваться на драку или пулю наемника, мы пошли в один из ближайших к офису Synthetic Insights корпоративных заведений. «Что собираешься делать?» – спросил Найлус, когда я немного успокоилась. «Хочу забрать этот пакет», — честно ответила я, останавливаясь перед массивными дверьми. «Отдавать контрабанду ни Апальду, ни, тем более, и на морде я не собираюсь. Сдавать их Аналису, тоже. Но я хочу знать, что собирались моими руками протащить в порт Ханьшань, и кого этим что-то хотят грохнуть». А эти удивленно приподнял бровь, а Рус уточнил: «Тебя же это не волнует». Я поморщилась, рассматривая вездесущих охранников Эркс, двух людей и турианца, стоящих у дверей. Люди подозрительно на нас посматривали, Турианец стоял статуей и внешне никак не проявлял своей тревоги при виде группы вооруженных разумных. «Меня не волнует чужая жизнь, тут ты прав, но если цель, скажем, ларик, то меня это категорически не устраивает. В качестве нового администратора этого порта он будет смотреться куда лучше Анализа». Двери провернулись, пропуская нас в длинный коридор. Музыка стала громче. А если серьезно, фиолетовые глаза сощурились. Айти шел рядом, искоса на меня поглядывая. А если серьезно, меня взбесило это пренебрежение. В ментальном голосе промелькнул отголосок моей злости и раздражения. Айтира, а как бы ты отреагировал, если бы тебя посчитали таким идиотом? Ай ничего не сказал, но на долю мгновения от него полыхнуло такими чувствами. Вот и я не в восторге. Коридорчик закончился, и мы вошли в бар, ну или в заведение, которое скрывалось за этим никчемным названием, поскольку то, что мне открылось, на бар не походило никоим образом. Трехъярусный комплекс помещений. Первый этаж, стойка ресепшн с улыбающейся миленькой Азари, по правую сторону от нее, лифты, ведущие в корпоративные гостиницы, возле которых стоял саларианец-швейцар в строгом деловом костюме. Чуть дальше, широкая лестница на второй этаж, по левую сторону, проход в служебные помещения и уборные. На втором этаже располагался самый настоящий ресторан, притом, высокого класса. И ресторан, корпоративный, но со свободным доступом, в отличие от гостиницы, куда попасть мог только тот, у кого есть счет на Наверии. Что располагалось на третьем этаже, я не поняла. От входа была видна только неширокая то ли галерея, то ли еще что-то, скрывающееся за глухим бортиком перил, над которыми маячила голова какого-то крагана. Стоп, краган, а не иноморда ли это? Сощурилась, всматриваясь в гребенчатую голову и настраиваясь на его поверхностные мысли. Точно, иноморда. И настроение у гордого представителя воинственного и не слишком дружащего с головой племени не самое радужное. Злоба, раздражение, гнев, гордыня. Самое то для знакомства. Надо же, угадали. Радостно выдала я. Если тут торчит иноморда, значит, где-то в баре ларик сидит. Нейлус покосился на меня, но ничего не сказал, вполне здраво оценивая мое неестественно радостное и бодрое состояние и странную логику. Рус пытался успокоить, но сейчас его ласковая и теплая аура на пересечении с пылающей неутихающим гневом аурой Нейлуса и окрашенной кровавыми отголосками Хараза, а эти, бодрила и вызывала нестерпимую жажду деятельности. Хотя злоба, кипевшая после встречи со Стирлинг на причальной площадке, Анлисом и Апальдом в порту, угасла. Найдите Ларика Киина. Как он выглядит в реальности, я представляю смутно. Анлис его своими глазами не видел, только на записях. Ментальная оплеуха, отвешенная самой себе, отрезвила и вернула способность здраво мыслить, не скатываясь в состояние радостной бесшабашности, в котором так легко отключается здравый смысл и стопоры, зато просыпаются инстинкты. А что его искать? Искренне удивился Рус. Вон он сидит, единственный турианец, который ничего не делает в рабочее время. О, как все просто-то. Отлично. Поговорите с ним, а мы сходим на третий этаж, поболтаем с Краганом, отвлечем его. Обоих турианцев идея отпустить меня на пару с Химерой общаться с Краганом не слишком порадовала, вызвав закономерные сомнения в бескровности предстоящего знакомства, но возражать они не стали. Особенность менталитета. Мы имеем полное право делать так, как хотим, если готовы нести за это ответственность. Постарайтесь его не убить. Мягкий ментальный голос Руса окрашен флером беспокойства и тревоги. Или, хотя бы, сделайте это по-тихому, не поднимая шума, добавил Нейлус с тяжелым вздохом. Под такое напутствие мы с Айрезво потопали по лестнице. Парни, мы не настолько отмороженные на голову, чтобы сорваться из-за какого-то пустяка и начать убивать всех вокруг. Отправила я окрашенную легкой обидой мысль, заворачивая к подъему на третий этаж. Мрир, я знаю, что ты в состоянии держать себя под контролем, когда в этом есть необходимость. Ироничный ответ Нейлуса пришел вместе с ласковым теплом Руса. Но мне приходилось сталкиваться с молодыми краганами, и я вполне в состоянии предугадать его поведение и вашу реакцию на его слова и действия. А я озадаченно моргнул. А, вы поймете, о чем я. Ирония стала ярче и насыщеннее, дополнившись отголоском гнева и злости. И у вас нет необходимости сохранять ему жизнь. Грус полыхнул укоризной. Нейлуса только что, последним своим высказыванием фактически разрешил нам прибить иноморду. Инай прав. Необходимости сохранять жизнь Крагану нет. Он никому из нас живым и здоровым не нужен. Да и мертвым тоже. Будет он жить или нет, зависит только от него самого. Наше целеустремленное приближение Иномордо заметил. Сложно не заметить, учитывая, что с относительно небольшого балкончика деваться некуда. Только в маленькую комнатку, вход в которую маячил за спиной наемника. Я уже настроилась на разговор, когда... «Проваливайте!» Низкий рычащий голос, источающий злость, раздражение и презрение сбил меня с шага. От такого вежливого приветствия я замерла на месте, с недоумением глядя на это условно-разумное рептилоидное. А эти вообще опешил, растерянно заморгал, с неприкрытым изумлением таращись на агрессивного молодого наемника, который вот так, сходу, нахамил двум незнакомым разумным, вооруженным разумным. Я сказал, проваливайте. Еще громче рыкнул Краган, когда мы не отреагировали. Мы переглянулись и уставились на Иномордо. Что это? Глупость? Самомнение? Отсутствие инстинкта самосохранения? Или вообще клиническая тупость? Что? Мягко спросила я. Айтера сощурился, чуть склонил голову на бок, удивительно спокойно глядя на массивного и здоровенного Крагана, по какой-то странной причине решившего, что если он больше, то сильнее, и может позволить себе неприкрыто хамить незнакомым разумным, которые мельче его и вроде как слабее. Какое опасное заблуждение. Найди себе занятие, тупое млекопитающее. Краган завелся. Если вы не отвалите, я сброшу вас с балкона. Вот значит как, с балкона нас сбросит. Ларик Кирин, тихий вибрирующий, отдающий металлом голос прозвучал над головой, едва слышимый в громкой музыке. Ларик поднял голову, с удивлением глядя на двух сородичей, подошедших к его столику. В броне, при оружии, эмблемы Эркс нет, броня нестандартная, армакс для внутреннего использования, гарантированно, не наемники Эркс, вооружение, класс тот же, над плечом молодого турианина, нет, от ура полукровки, возвышался приклад снайперского комплекса «Гарпун» в небоевом положении, на бедре на захватах, полуторный меч, созданный под личные требования будущего владельца, и массивный пистолет, левый глаз прикрывает полоса визора уникальной модификации. Профессиональный снайпер, второй турианец, чистокровный Нерос, был чем-то знаком, где-то он его видел. Да, я могу вам чем-то помочь, Нейлус Крайк, Нерос коротко склонил голову в приветствии, Гаррус Вакариан, представил он своего молодого спутника, Нейлус Крайк, погибший полтора месяца назад спектр, информация, почерпнутая из новостей, вновь оказалась недостоверной, рад знакомству. Произнес он, жестом предлагая сородичам присаживаться. Спектры. Отказываться они не стали. Я слышал предупреждение о прибытии спектра Совета в порт Ханьшань, но не ожидал, что это вы, произнес пожилой турианец, и, не сдержавшись, ехидно добавил. Нам разослали совсем иной портрет. Нейлус удивленно приподнял надбровную пластину. Портрет, уточнил снайпер, опасно сузив глаза. Молодая женщина-человек, прибыла на военном корабле Альянса Систем. Первый спектр своего вида, Ларик хмыкнул. Нас всех предупредили, что разговор с ней – основание для разрыва контракта. Вот как, Нейлус помрачнел, крепко прижал мандибулы к щекам. Админи. Он запнулся, вскинул голову, всматриваясь в то, что прямо сейчас происходило на балконе третьего этажа. Снизу обзора никакого, но маячившая весь день голова краганского наемника внезапно исчезла. Сверху раздался потонувший в громкой музыке вскрик. Приглушенная злая ругань, едва различимая острым слухом турианцев, прервавшаяся на полуслове. Нейлус усмехнулся, Гаррус покачал головой, тяжко вздохнул, но никак не прокомментировал происходящее у них над головой. Ларик заинтересованно склонил голову в немом вопросе. «Моя ученица, Спектр Шепард, и ее напарник несколько, не сдержаны, и не любят, когда им хамят», — ответил Крайк. «Я так полагаю, их разговор с Краганом-наемником перешел в более... контактную форму». Ларик сцепил пальцы в замок, оценивая реакцию сородичей. Спектров вероятная стычка девушки-человека с агрессивным Краганом нисколько не взволновала. Старший настолько в ней и в ее напарнике уверен, молодой турианин тоже тревоги не проявлял, наблюдая за происходящим на третьем этаже через визор. «Они сейчас спустятся», — добавил снайпер, отводя взгляд от балкона. Он оказался прав. Через 3 минуты с широкой лестницы спустились двое людей. Невысокая девушка с яркими рыжими, практически алыми волосами и высокий широкоплечий беловолосый парень. Оба, в тяжелой армаксовской броне, для внутреннего использования, той, которая разработана для второй основной расы иерархии. «Ваши?» — Ларик вопросительно качнул рукой, хотя в уточнении надобности не было. Спектр человек легко узнавалось по официальному снимку, разосланному администратором порта. Нейлус коротко кивнул. Имрир Шепард, первый спектр от Альянса Систем, моя ученица и напарник, Айтикхар, представил Крайк подошедших. Девушка приветливо улыбнулась и села на последний свободный стул. Парень встал за ее спиной, что-то держа в правой руке и с неприкрытым интересом разглядывая незнакомого ему турианца. Ларик Кирин, представился он, на данный момент менеджер Synthetic Insights. Беловолосый вежливо склонил голову в привычном для любого жителя иерархии приветствии. О, приятно познакомиться. Девушка оживилась. А почему на данный момент? У вас что-то случилось? Взгляд ярких зеленых глаз на мгновение метнулся к балкону. Я слышал о каких-то проблемах Synthetic Insights с администратором этого порта, ответил Ларик не сразу. Какое-то время он изучал двух людей, и чем дольше он их изучал, чем ярче возникали сомнения в соответствии внешности сути и в правдивости полученной из новостей и экстранета информации о первом спектре человеке. После закрытия офиса делать оказалось нечего, а новости и экстранет сглаживали ожидания. Сейчас же, глядя на сидящую перед ним молодую женщину, он понял, насколько настоящий спектр Шепард не похожа на то, что о ней говорят, и в официальной информации, и в слухах. Ее напарник, Айти, на человека Альянса Систем не походил вовсе. Повадки, манера движения, взгляд, поведение, реакция на слова. Люди ведут себя иначе. Люди такие украшения не носят. Воспитанник иерархии или... Ларик перевел взгляд на Крайка, вновь на Айти. Возможно, вполне возможно. Но почему тогда он напарник человека? Разговор позволит получить ответы. Анализ закрыл мой офис, произнес Кирин, отвечая на вопрос девушки, всматриваясь в подвижное, эмоциональное лицо. Якобы расследует обвинение в коррупции в мой адрес. Шепард расслабленно откинулась на спинку стула, сложила руки на животе, с интересом разглядывая собеседника. Слова Ларика нисколько ее не впечатлили и не удивили. «Да, я слышала». Она закивала. «Как интересно звучит». Губы изогнулись в хищной усмешке. «Расследует обвинение в коррупции». Айти фыркнул. «Согласна». Девушка вновь кивнула, словно отвечая на невысказанный вслух вопрос. «Учитывая репутацию Анализа, ходящие вокруг него слухи и то, что я успела узнать о вашем виде». Она приподняла руку, неопределенно покачала растопыренными пальцами в воздухе. «Я, скорее, поверю, что Анализ использует вас, чтобы прикрыть какие-то свои грешки. А еще этот забавный невежливый Краган, который так ждал свое контрабандное оружие». Шепард запнулась, виновато глянула на голубоглазого турианца. Беловолосый парень опустил глаза с таким же виноватым выражением на лице. «Он хоть живым остался?» — с тяжелым вздохом спросил Крайк. Айти закивал, а девушка уточнила. «Когда мы ушли, он был жив». Тон, которым это было сказано, ясно показал, что жить Крагану осталось недолго. Снайпер укоризненно посмотрел на двоих людей, бросив выразительный взгляд на балкон. Нейлус, постукивая когтем по столу, неожиданно спросил: «Ай, что у тебя в руке?» Вместо ответа парень молча положил на стол краганский гребень, массивный, темно-зеленый, еще не сросшийся до конца, темнеющий ближе к лобовой части до черного, без внешних повреждений. «За что?» — с легкой усталостью и долей укора спросил спектр Вакариан. «За хамство», — пожав плечами, ответила девушка. «Обещал сбросить нас с балкона». В ярких зеленых глазах полыхнул гнев. «Он соврал», — тихо произнес Айти. «Сказал, что пьет человеческую кровь с корицей, а там был Ринкл». «Ты что, отобрал у него стакан и проверил?» — уточнил снайпер с едва уловимой усталостью в голосе. Беловолосый кивнул и вновь виновато потупился. «Мы же тупые млекопитающие». Раздраженным, злым, срывающимся на свистящее шипение голосом добавила девушка. «Нам можно». Спектры переглянулись. Крайк усмехнулся, Вакариан тяжело вздохнул, вновь глянул в сторону третьего этажа, укоризненно покачал головой. «Мне стало интересно, какая на вкус кровь у краганов», — неожиданно добавил беловолосый. «Как-то никогда не приходило в голову попробовать». И, с нечитаемым выражением на лице, спросил Крайк. Парень дернул плечом, скривился. «Гадость», — припечатал он. Ларик изумленно моргнул. «Горчит», — пояснила девушка. «Сильно», — подумав, добавила, непроизвольно сглотнув и поморщившись. «И привкус остается отвратительный». «Так они». Выражение лица Ларика бесценно. Такого искреннего изумления и оторопи на вроде как малоподвижном турианском лице я давно не видела. А уж какие эмоции. Все заготовленные слова забыты, все простроенные варианты разговора вылетели из головы. Особенно его добили наши высказывания насчет вкуса краганской крови. Люди так себя не ведут. Нейлу Саларик знает, пусть и не лично, походящим о нем слухам и сплетням. Гарус особого внимания не удостоился, лишь была определена его специализация, возраст и раса. Об истинном состоянии дел в родном государстве Ларик тоже знает. Хоть военный ранг у него невысок, и так и остался на уровне Саара, примерно соответствующий младшему лейтенанту, зато гражданский очень высок. Айти однозначно не воспринимается человеком, но Ларик еще не решил, кто он. Просто воспитанник иерархии или асур. Смущала его оговорка, что Айти – мой напарник. Он ведь и правда мой, на время, пока не встретимся с Сарином. Только что я разбила сложившийся у Ларика образ первого спектра человека на множество маленьких, колких осколков, и теперь мужчина пытается понять, что же я такое. Мой новый образ еще не сложился, но некоторая информация, щедро распространяемая в СМИ Альянсом систем, уже признана ложью. И это отлично. Теперь, добить и закрепить у будущего администратора этого порта нужный образ меня, родимый, на всякий случай. А вдруг потребуется с ним работать в будущем? Прошу прощения, мы несколько на взводе. Мило улыбнувшись, произнесла я. На этой планете удивительно невежливые и разумные. Ларик опер голову о сцепленные руки. Краганы редко бывают вежливы. Я пожала плечами. Раз они считают возможным мне грубо хамить только потому, что я не произвожу впечатления опасного существа, это исключительно их личные проблемы. В конце концов, безнаказанность развращает, как и чувство собственной неуязвимости или неприкосновенности. Иногда полезно напоминать, что все живые существа смертны, и всегда есть рыбка крупнее. Это крайне благоприятно воздействует на мозг. В нем разум просыпается. У этого крагана ничего не проснется. Язвительно, с ехицей произнес Гарус. Он уже остывает. Язва, буркнула я, но улыбки удержать не смогла. Зато проблем больше не доставит. Рус с моими доводами согласился, а эти усмехнулся. Согласно прикрыл блеснувшие расплавленным металлом хороза глаза. Ларик подобрался, увидел. Понял правильно, восприятие Айти изменилось, приняв окончательное решение. Асур Тар в состоянии контролируемого Хараза, а еще здесь восхитительно наглые и разумные. Искренне умилилась я, чуть запрокидывая голову и опираясь затылком о стоящего за моим стулом Асура. Вы представляете, мне предложили пронести в порт контрабанду, вот так, сходу, в лоб, прямо, даже не пытаясь хоть как-то завуалировать. Ларика это ничуть не удивило. Мне стало жуть как любопытно, и я решила посмотреть, кому же эта контрабанда предназначалась. Демонстративно поджав губы в негодовании, я прижала руку к груди. Вы не представляете мое разочарование, когда это невежливое условно-разумное рептилоидное. Я бросила взгляд на балкон третьего этажа, решила, что может позволить себе безнаказанно оскорбить двух незнакомых ему разумных. Мы ужасно, можно сказать, смертельно расстроились.